Глава 18. Решением присяжных судья освободил Яну из-под стражи прямо в зале. Дальше была уже рутина. Подписать пару бумажек, и все, можно идти. Полный текст оправдательного приговора будет подготовлен уже позже. Если не ошибаюсь, то в течение 7 дней, где максимально канцелярским и безэмоциональным языком будут объяснены все мотивы и причины принятого присяжными решения. Также я не забывал, что по закону в течение 10 дней у прокурора имелось право обжаловать приговор. Но тут я не переживал. Делать он этого не станет. Присмотревшись к этому парню, не увидел и не почувствовал в нем ничего, кроме желания поскорее убраться отсюда и заняться другими, без сомнения, крайне важными делами. Так что, как я уже и сказал, это была полная победа. Яна, вся в слезах, не выпускала из объятий старшую сестру, и Алиса отвечала ей взаимностью. Даже Марина расплакалась, когда мы спускались по лестнице из здания суда на улицу. Все же нервы это дело потрепало нам основательно. После чего мы проводили девушек и поехали на такси на работу. «Я тут спросить хотела», — вдруг сказала Марина, когда мы зашли в здание и подошли к лифтам. «Ты правда хочешь дать ей собственное дело?» «А с чего вдруг сомнения?» «Ну, у вас не отношения, как у кошки с собакой. А тут ты ей такую услугу оказываешь». «Господи, Марин, ну серьезно? Мне с ней до конца света, что ли, припираться? Когда-то это нужно заканчивать. А то мы вместо работы только и будем, что собачиться друг с другом. Я, наоборот, удивлен, что ты сама этого не предложила». «Странно, что ты это сказал», — произнесла она. «Тебе-то я доверяю. Ну, теперь-то уж точно. А вот Лазарева...» Я пожал плечами. «Решай сама. Как твой помощник, она имеет юридическое право работать с нашими клиентами, если они не против этого, а также имеет твое разрешение. Но в конечном счете ты у нас босс, так что в случае наших косяков и отвечать будешь ты». «Бррр! Ты так говоришь, будто эти косяки уже стучатся в мою дверь». «Марин, рано или поздно, но кто-то ошибется», — спокойно сказал я и, пропустив выходящих из лифта людей, зашел в кабину. «Непогрешимых людей не бывает. Это неизменная аксиома». «Да понимаю я. Но все же хотелось бы позже, чем раньше. И ты так и не ответил на мой вопрос». «Она не дура, и у нее отличная теоретическая база». «А ты откуда это знаешь?» «Просто знаю. Ты же сама мне сказала, что доверяешь». «Да, ну, вот и доверяй», — расляпнула, — довольно улыбнулся я. «Поверь мне, она гораздо лучше, чем ты можешь себе думать. По крайней мере, в том, что касается теории». «Ага», — Марина зевнула и поправила сползшие на нос очки. «Мне тебе рассказать, где по сравнению с хорошим теоретиком стоит плохой практик?» Спросила она это, конечно, хорошо, и тут, признать, крыть мне было нечем. «Ну, смотри сама, я бы на твоем месте дал ей шанс». «В конце концов, почему бы и нет? Хотя бы за то, что она мне мозги с самого утра не делает. А я ведь даже ждал этого. Вот прямо ехал на работу и представлял, как снова окунусь в веселые занятия по перекидыванию дерьма лопатами друг на друга. Даже пару шуток хороших придумал по дороге. А в итоге они даже не понадобились. Ну, может быть, оно и к лучшему». Лифт остановился на нашем этаже. Мы вышли наружу, продолжая обсуждать. «Так, стоп!» Я огляделся по сторонам. Мимо нас только что прошли 3 мужиков в костюмах и с бейджиками службы безопасности компании. Что-то было не так. Вот прямо решительно не так. От всех 3 так и веяло напряжением и суровой такой агрессией. «Ты чего застыл?» — спросила Марина, когда поняла, что я отстал. «Да так», — пробормотал я. «Показалось, наверное». «О, а вот это уже точно не показалось. Эту рожу я узнал. А значит, пришло время задать пару неудобных вопросиков». «Марин, ты иди, а я догоню», — сказал ей. А сам быстро свернул в сторону зоны для отдыха, где стояли диваны и кофемашины. «Евгений, дружище, можно тебя на минутку?» — с максимально едкой доброжелательностью сказал я, без лишних слов беря его под локоть и уводя в сторону от девушки, с которой он разговаривал. Разумеется, подобное не могло не вызвать его возмущения, но мне сейчас было как-то плевать. «Рахманов, ты что творишь?» «Я это у тебя хотел спросить», — перебил его, заведя за угол коридора. «Падла, ты чем нас напоил?» «В смысле?» «В самом, блин, прямом». «Ты сейчас о чем?» «Ой, вот только дурака не включай!» Не удержался от сарказма. «Да я реально не понимаю! Ты нахрена абсент за стол притащил?» «Так это не я!» Тут же возмутился он. Он даже растерялся. Сначала не поверил, а когда прислушался к его эмоциям, понял, что гад говорит правду. «Вот сейчас не понял. Я же видел фотографии». «Так это не я его заказывал!» Начал оправдываться он. «Это Рита его притащила из бара. Лазарева сама ей приказала сходить и взять что-то». «Чего? И она притащила эту отраву?» «Да. Когда мы шоты и принесенные коктейли добили, она требовала продолжения и...» Розин вдруг нахмурился, словно что-то вспомнил. «Погоди, а почему ты спрашиваешь? Ты же тоже там был». «Слушай, спросил и спросил», — отмахнулся я от его слов. «Не признаваться же, что накидался в такой дрободан, что...» «Ай, неважно. Короче, забудь тогда». «Нет», — вдруг протянул Розин, глядя на меня, и в его эмоциях вспыхнуло нечто похожее на злобное веселье. «Ты бы не стал до меня докапываться, если бы это был какой-то пустяк. Знаешь, я тут вдруг вспомнил, что вы с Лазаревой ведь на одном такси уехали». «Стой!» — резко перебил его, делая вид, словно прислушиваюсь к чему-то. «Ты слышишь?» «Что? Что слышу?» «Ну вот же! Рахманов!» — начал он терять терпение. «Вот оно!» «Слышишь, Розин, это офигенно тонкий лед хрустит под твоими ногами». «Ты так уже шутил!» — съязвил он в ответ. «Во второй раз уже не так смешно». «А я сейчас не смеюсь», — парировал я. «А вполне серьезно. Не надо лезть не в свое дело». «Да не лезу я никуда. Просто подметил интересный факт. Любопытство не порок, знаешь ли». Любопытной кошке голову оторвали. «Ха-ха! Очень страшно!» Его перебил звук сообщения на телефоне. Что забавно, мой завибрировал в кармане пиджака в тот же самый момент. Вот не люблю я такие совпадения. Ой, как не люблю. Достав мобильники, мы принялись смотреть сообщения, полученные по общей рассылке внутри фирмы. Приказ всем сотрудникам немедленно собраться в главном конференц-зале на 67-м этаже. «У тебя тоже общий сбор?» — спросил Розин, очевидно, прочитав свое сообщение. «Ага», — вспомнил тех парней из службы безопасности и задумался. «Странно это». Ну, делать все равно нечего, так что пришлось идти на собрание. По пути перехватил Марину с Анастасией, так что на 67-й мы поднялись все вместе. Главный конференц-зал компании я увидел впервые. Оно и неудивительно. Использовали его крайне редко. В основном для торжественных мероприятий, приемов и всяких подобных штук. Длинные помещения, занимавшие едва ли не треть этажа. Учитывая широкие панорамные окна в пол и высокие потолки, место для таких дел подходило прекрасно. И тем не менее, когда сюда набились почти все, без исключения сотрудники компании, стало немного тесновато. По ногам друг к другу не ходили, но все равно. «Александр!» Услышав негромкий женский голос, повернулся и увидел стоящую за моей спиной девушку. «О, Катя! Привет!» «Здравствуйте!» — смущенно поприветствовала она меня. «Если можно, то я бы хотела вашего совета спросить». «Опять тебе бумагами завалили?» — с улыбкой спросил ее, памятуя недавний случай. На самом деле она молодец. Если поначалу я еще мог позволить себе думать, что она, простите за выражение, балбесина, то сейчас, почти 3 недели спустя, в корне изменил свое мнение. Да, Катерина порой допускала мелкие ошибки в документах, но в 99% случаев это происходило только тогда, когда сам документ не являлся чистовиком. Вот такая вот забавная ерунда. Едва стоило ей сесть за работу с действительно важными вещами, как девушка буквально обращалась во внимательность и аккуратность. Даже те ошибки, что я находил в ее работе, имелись только в предварительных версиях бумаг, с которыми она работала. Единственный раз, когда я нашел ошибку в чистовике документа, был во время подготовки заявления на апелляцию в арбитражный суд. Да и была она не критичная, и исправление ее заняло не больше 5 минут. В остальных же случаях Катя подобного не допускала. А вот с черновиками, да, там был полный мрак, буквально косяк на косяке. будто ее мозг попросту не считал работу над ними ценной тратой своего времени и ресурсов и отключался нафиг. Но, к счастью, Катерина исправляла свои ошибки куда быстрее, чем мучила мои нервные клетки. И на данный момент Игнатов, как бы ни старался, еще ни разу не смог поймать ее на ошибке. «Нет», — она слегка смутилась. «То есть да, что-то в этом роде. Я подготовила пакет документов и хотела бы, чтобы вы проверили их перед отправкой». «Конечно», — кивнул. «Без проблем. Найди меня после собрания». «Да, хорошо. Спасибо вам большое». «Спасибо вам большое», — тут же тихонько прошептала мне в ухо Марина, явно пародируя Катю. «Тебя это не красит, знаешь ли», — даже не поворачиваясь к ней, сказал я. «Ой, да ладно тебе. Девчонка тебе чуть ли не в рот смотрит». «Это потому, что от того, насколько хорошо я проверяю ее работу, зависит, вылетит она отсюда или нет. Или ты забыла наказ Игнатова? И вообще, какая-то ты слишком язвительная стала в последнее время». «Так а как тебя вообще подкалывать?» «А не надо меня подкалывать». «Так весело же», — усмехнулась она. «А тебе все лишь бы веселиться». Я продолжил бы, но двери зала открылись, и в них вошел Павел Лазарев в сопровождении еще нескольких людей. Понятно, что следом за ним шел Роман. А вот еще троих я видел, ну, можно сказать, что практически впервые. Алексей Вольский, Иван Смирнов и Ирина Голицына. Вместе с Романом они составляли нечто вроде тяжелой артиллерии компании. Ее лучшие адвокаты, работающие над самыми сложными и прибыльными сделками. А также являющиеся косвенной причиной того, почему я сейчас находился здесь. Не в смысле в этой комнате, а вообще в этой фирме. Из всех пятерых я мог читать эмоции лишь Смирнова и Голицыной. Что же касается обоих Лазаревых, то оно и так понятно. А вот с Вольским интересно. Если верить Лару и моим собственным наблюдениям, то получается, что и он обладает реликвией. Интересно только, какой именно. Но сейчас не об этом. Голицына и Смирнов были напряжены и явно чем-то обеспокоены, хоть и пытались не подавать вида. Что могло так встревожить подобных людей, что потребовалось собирать всю фирму? Имелась у меня догадка, и она мне решительно не нравилась. «Всем добрый день!» — произнес в установившейся при его появлении полнейшей тишине Павел Лазарев, выйдя в центр помещения и моментально приковав к себе внимание всех собравшихся в зале людей. «По крайней мере, хотел бы я так сказать. К сожалению, повод для нашей сегодняшней встречи не настолько радостный, чтобы я сейчас был доброжелательным». Сказано это было жестким и колючим тоном. Одного только взгляда на Лазарева было достаточно, чтобы понять простую вещь. Что бы там у них ни случилось, ситуация, видимо, действительно серьезная. Впрочем, чего гадать, судя по всему, нам сейчас и так расскажут. «Как, должно быть, некоторые из вас слышали, наша компания работала над слиянием двух крупных компаний», — произнес Лазарев. «Сделка по объединению РНК и тяжелой машиностроительной корпорации его высочества князя Румянцева должна была завершиться на этой неделе. Завершиться взаимным и устраивающим обе стороны договором и крайне солидным процентным гонораром для нашей компании». Лазарев прервался и окинул собравшихся тяжелым взглядом. «К сожалению, теперь это уже не случится», — холодно проговорил он. «Неподлежащие разглашению документы об условиях сделки попали в руки третьих лиц, что стало причиной отказа Совета директоров РНК от этой сделки». По залу прокатилась волна тихого и удивленного ропота. Не стану лукавить, если скажу, что некоторых это даже шокировало. И нет, совсем не потому, что сделка сорвалась. Подобное бывает. Проблема заключалась в другом. Если документы утекли на сторону, то логично, что наша фирма могла быть одной из тех сторон, которая это допустила. А если так... «Ваше сиятельство, Павел Владимирович», — осторожно заметил один из начальников отделов, — «при всем уважении, но с чего такая уверенность, что именно мы ответственны за произошедшее?» «Это не то, что должно тебя волновать, Николай», — отрезал Лазарев. «Суть ситуации в том, что один из наших сотрудников допустил утечку крайне деликатной информации. Сделал ли он это с умыслом, намеренно, теперь уже не имеет значения. То, что это случилось, — факт. И теперь все мы находимся в крайне щекотливой ситуации. Сейчас сотрудники нашей службы безопасности направляются домой к тем из вас, кто находится на выходном, больничном или отсутствует на рабочем месте по любой другой причине. Каждый будет проверен. Телефоны, сообщения, переписка — все. Разумеется, что какой бы опасной и серьезной ни была эта ситуация, нашлись те, кого услышанное возмутило. Компания собиралась нагло влезть в их личную жизнь, и это им не понравилось. Лазарев моментально понял появившееся у людей настроение и отреагировал соответственно. «А ну, слушать сюда!» — рявкнул он так, что в зале повисла практически гробовая тишина, нарушаемая лишь скрипом занятых стульев и шуршанием подошв обуви по полу, когда кто-то нервно переступал с ноги на ногу. «Мне наплевать, какие неудобства это может вам доставить! И меня не волнует, если кому-то из вас это покажется неправомерным вмешательством в вашу личную жизнь и прочая ерунда. Из-за действия одного из вас, возможно, того самого человека, что стоит сейчас здесь, существование нашей компании сейчас буквально висит на волоске». Я прислушался к эмоциям людей. И то, что ощутил, мне решительно не понравилось. Народ был напряжен и на взводе. Многие откровенно напуганы. Словно им только что сказали, что прямо сейчас в зал выпустят свору голодных тигров, и тот, кто шевельнется, первым будет подан им на обед. «Запомните одно», — произнес Лазарев. «Я не стану заниматься ерундой и просить того, кто это сделал, во всем сознаться. Мне плевать на его признание. Просто примите тот факт, что мои люди докопаются до правды. И когда они это сделают, тот, кто ответственен за это, пожалеет, что вообще родился на свет». Я постучал костяшками пальцев по стеклянной двери. «Можно?» Сидящий в своем кресле Роман был мрачнее тучи. Повернув голову в мою сторону, он махнул рукой. «Заходи. Я так понимаю, у тебя есть вопросы?» «Насколько все серьезно?» Не стал расшаркиваться и ходить вокруг да около. Услышав мой вопрос, Роман вздохнул, откинулся в кресле и посмотрел в потолок. «Насколько все серьезно?» «Ну, Александр, я даже не знаю. Возьми двойку и прибавь к ней 9 нулей». «Ладно, удивил». «Вкусно. Должно быть, наш кусок от этого пирога тоже был значительным». «Был бы. Ненавижу произносить такие фразы в прошедшем времени». Лазарев скривился так, словно целиком съел лимон. «Теперь либо мы каким-то образом сможем все исправить и довести сделку до конца, либо Румянцев нас сожрет». «То есть, — сделал я вывод, — все очень серьезно». «Ага. Примерно на 500 миллионов штрафа», — произнес Роман. «Охренеть. 500 миллиардов. Тут у меня даже слов не нашлось. Да даже в моем прошлом мире это были бы огромные деньги, а тут и подавно». «Как?» — только и смог спросить. «Как такое вообще могло произойти?» «Хотел бы я тебе сказать, но просто не знаю», — развел он руками. «Эта сделка уже была у нас в кармане, ну, сам видишь. И я правильно понимаю, что таких денег у фирмы нет?» «Да даже если бы и были, это нас бы не спасло», — отмахнулся он. «Румянцеву будет плевать на них. Для него это все равно, что за шавермой сходить». Увидев выражение на моем лице, он закатил глаза и все же сподобился объяснить. «Ладно, не настолько, но все равно все плохо. Поверь, если бы дело было только в деньгах, то, возможно, мы смогли бы откупиться и как-то договориться. Проблема не в этом. Дай угадаю. Какие-нибудь заморочки из-за раздутого эго, гордости, аристократической чести? Знаешь, — вдруг сказал он, — пожалуй, общение с Анастасией положительно на тебя влияет. Вот давай только, пожалуйста, не будем упоминать твою сестру», — стараясь говорить максимально вежливо, попросил его. «Ты прекрасно понял, о чем именно я говорю». «Тогда мне даже отвечать на твой вопрос не нужно», — — фыркнул Лазарев, вставая со своего кресла и направляясь к бару. «Видишь ли, его высочество великий князь — очень и очень мстительный человек». Подойдя к нему, он налил себе что-то янтарно-золотистое, на один палец примерно, и опрокинул бокал в себя. «Суть в том, Александр, что если мы не можем это исправить, то Румянцев сожрет нас и всех, кто имеет хоть какое-то отношение к нашей компании. И дай бог, если только на этом он и остановится».